поднять дрожащие руки, обнять ее и притянуть к себе. Она опустилась на подушки и прошептала беззвучно: «Как я устала!» Джованни сидел неподвижно. Его охватила апатия, наступившая после вспышки чувств, обуревавших его и сменившихся теперь усталостью и безразличием. Она не поняла всей силы его любви и не нашла других слов в ответ, лишь «Как я устала!». Несмотря на нежность, испытываемую к ней, он не мог подавить разочарование и горечи. Он дарил ей лучшие чувства, а они не находили отклика в ее душе. Сфорца поднялся. «Я приготовлю вам кофе. Вы так добры!» Снова обида и раздражение прозвучали в ее ответе. Она не понимала молчания Сфорца. Оно глубоко оскорбляло ее. Он молча подал ей чашку. Словно капризный ребенок, она захотела рассердить его. Какой контраст между палаткой принца Гамида и нашей, не правда ли? С вызовом и насмешкой спросила Каро. Она сама не считала себя способной на такие слова. Но в минуту гнева и обиды ей хотелось оскорбить, разозлить его. Сфорца стоял у двери. При этих словах он обернулся к ней и, пошатнувшись как от удара, замер неподвижно. Ему не хотелось верить, что Каро могла сказать что-нибудь подобное, так хладнокровно вспомнить о человеке, убившем его брата. Ярость и холодная злоба проснулись в нем. С большим трудом он сдержался, чтобы не выплеснуть их наружу. Под его внешним неизменным спокойствием и сдержанностью скрывалась его настоящая, бунная натура. В порыве гнева он был способен на все. В таком состоянии он убил Гамида, и теперь бешенство снова просыпалось в нем. Он задыхался, не в силах произнести ни слова. Каро поняла, какое страдание причинило ему своим безрассудным выпадом. Она встала, неуверенно подошла к нему и с отчаянием в голосе произнесла: «Джованни, простите меня, я поступила ужасно. Я сама не знаю, что говорю, но я...» Девушка протянула руки и обняла его, положив голову к нему на плечо. Он замер на мгновение, затем тихо отстранил ее и вышел из палатки в ночную темноту. Глава 25. Только мы вдвоем до самой смерти, только ты и я. На следующее утро Каро стало лучше. Они встретились со Сфорца, как будто ничего не произошло прошлой ночью. Оба были чуть смущены и молчаливы. День проходил, приближаясь к концу. Когда наступила прохладная и темная ночь, Каро показалось, что в нем произошла какая-то перемена. Он стал еще холоднее и сдержаннее, чем всегда. Они сидели возле палатки, изредка обмениваясь замечаниями. Над ними в глубине ночного неба мерцали звезды, изредка вспыхивали далекие зарницы. «Будет буря», — беспокойно заметил Сфорца. «Мне все равно», — ответила Каро. В ее теперешнем настроении она обрадовалась бы даже опасности, которая могла принести с собой забвение. Неизвестно почему, они вдруг заговорили о Париже, вспомнили свою первую встречу, и слова «А помните?» часто повторялись в их разговоре. Повинуясь необъяснимому импульсу, Каро сказала: «Впервые я встретила Гамида Эль-Алима в Париже». Сфорца промолчал, ожидая, что за этим последует. «Какие ошибки совершаешь иногда из тщеславия?» — продолжала она, набираясь храбрости. Сфорца все еще молчал. После небольшой паузы Каро опять заговорила: «Я сделала такую ошибку. То есть я никогда ни в чем не поощряла ухаживание Гамида Эль-Алима, но также не порицала его за это. Он заполнял пустоту в моей жизни. Иногда приходится расплачиваться за собственную снисходительность. Но никогда никто еще не поплатился так ужасно, как я, за свою оплошность и тщеславие». Ее голос дрогнул. Стараясь скрыть свое волнение, Сфорца сказал медленно и сухо: «Вы не должны так отчаиваться». Каро горько рассмеялась, и в ее смехе слышались слезы. Ваш совет бесполезен. Нельзя не отчаиваться, когда за случайную оплошность расплачиваешься счастьем всей жизни».